2. Алина яростно швырнула трубку на рычаг и закричала. «Эля! Эля, иди сюда немедленно!» Секретарша влетела в кабинет, испуганно моргая наращенными ресницами. Алину так раздражало это украшение на ее лице, что она дважды требовала от Эльвиры избавиться от него, но та, хоть и обещала, по-прежнему ходила с граблями на веках. «Ты где шляешься?» — накинулась на девушку Алина. «Я тебя уже битый час вызываю!» «Я кофе себе наливала, не успела подбежать к селектору», — оправдывалась Эля, а про себя негодовала. «Как же час?» 3 секунды ждала ответа и сразу орать начала, как подорванная. «Кофе будешь в обеденный перерыв распивать, поняла?» Эльвира судорожно сглотнула и кивнула. «Руслана Каримовича попроси ко мне зайти, и быстро, Эля, быстро!» Секретарша тут же сорвалась с места, но не успела скрыться с глаз начальницы до того, как та добавила, гаркнув вслед. «И чтоб завтра я твоих коровьих ресниц не видела, иначе заявление об уходе мне на стол положишь!» Когда дверь за секретаршей захлопнулась, Алина шумно выдохнула, чтобы успокоиться. Что-то уж очень она разошлась. Надо бы поспокойнее себя вести, а то никаких нервных клеток не останется. Ни у нее, ни у Эльвиры. Девчонка и так начальницу до дрожи боится. А скоро вообще заикаться начнет бедняжка. Надо будет ей премию в конце месяца выписать. С запоздалым раскаянием, подумала Алина. Хорошая ведь работница, и чего я на нее вечно ору? Эля на самом деле всем устраивала Алину. Она была умненькой, внимательной, очень аккуратной и, что всегда особенно ценилась начальницей, неболтливой. Проверив секретаршу на хабалистость, Алина стала давать Эле ответственные поручения, в том числе и личного характера. Например, иногда отправляла девушку к своему супругу, чтобы что-нибудь ему передать. Скажем, чудодейственные витамины из Штатов или подарочек, привезенный из теплых стран. И Эльвира никому в фирме не проболталась, что видела загадочного мужа госпожи Валентайн и знает, как он выглядит. «Привет, сеструха!» — услышала Алина голос Руслана. «Здравствуй!» — холодно поздоровалась та с братом. Они не были близки, поэтому ее коробило обращение сеструха. С Русланом Алина начала общаться, когда оба стали уже взрослыми, сформировавшимися людьми, а раньше никак не контактировали. Ссора матерей развела родственников. Но когда умерла Галина, Алина решила позвать на похороны ее сестру и племянников. Те, естественно, пришли, и с тех пор они стали пусть изредка, но пересекаться. Когда Алина решила открыть свое дело, оказалось, что денег на масштабное предприятие ей не хватает, а малым и средним бизнесом заниматься не хотелось. Требовался компаньон, причем из своих, ибо чужим Алина не доверяла, своим, впрочем, тоже не до конца. Первой, к кому она обратилась с предложением, стала тетя Роза. Но та посчитала идею Алины с открытием фитнес-клубов малоперспективной. По ее мнению, не было ничего надежнее точек на рынке. А вот ее младший сын Руслан воодушевился. Он давно хотел выйти на новый уровень, превратиться из рыночного торгаша в солидного бизнесмена, занимающегося чем-то модным и интересным. И тут такая удача. Но Алина не сразу согласилась взять Руслана в долю. А все потому, что считала его несерьезным партнером. В отличие от старшего брата Эльдара, он был крайне легкомысленным парнем. Торговые точки, квартира и машина достались ему даром. Все подарила мама. И единственное усилие, которое ему пришлось приложить, это не профукать то, что имелось. Он успешно справлялся, но и только. А вот Эльдар сразу продал все, чем его одарила матушка, и на вырученные деньги выстроил на трассе торговый комплекс и гостиницу. Его Алина с большим бы удовольствием взяла в компаньоны. Но свою кандидатуру предлагал только младший брат, и Алине за неимением других претендентов пришлось согласиться на рака. На безрыбье, говорят, и тот рыба. Сработались брат с сестрой не сразу. Руслан вникать в дело не желал категорически, что не мешало ему лезть к Алине с глупыми советами. Естественно, она их не слушала, и когда компаньон это понимал, начинал скандалить. Темперамент у Руслана был бурный, голос громкий, и о неладах в отношениях между совладельцами фирмы знал весь офис. Так как Алина на всех рыкала, а ее брат источал обаяние, работники были на стороне последнего. Ей, правда, было на такое положение плевать. А вот на угрозы Руслана нет. «Доиграешься, продам свою долю первому, кто предложит хорошие деньги», — кричал он, хотя родственники сразу договорились, что если один из них надумает отойти от дел, то свой пай предложит компаньону. Но договоренность была устной, не подтвержденной нотариально. Ожидать от Руслана можно было чего угодно, поэтому Алина решила дать ему почувствовать себя большим боссом. Зная, что двоюродный брат обожает мотаться по городам и весям, а также неплохо разбирается в недвижимости, она переложила на него все обязанности по поиску помещений под новые клубы и не прогадала. Во-первых, Руслан хорошо справлялся с делом, а во-вторых, часто отсутствовал в офисе, что бесспорно тоже было плюсом. Правда, в последнее время из-за кризиса они не открыли ни одного клуба, и брат каждодневно мозолил Алине глаза. «Чего хмурая такая?» — спросил Руслан, плюхнувшись на кресло и закинув ноги на подлокотник. «Смотри, морщины появятся, придется на ботокс работать». «У меня к тебе серьезный разговор», — сурово проговорила Алина. «Так что перестань скалиться, пожалуйста». Брат скорчил брезгливую гримасу. Он терпеть не мог серьезных разговоров, поэтому на переговоры Алина его никогда не брала. А вот если партнеров по бизнесу нужно было сводить в варьете или сауну, тут Руслан был незаменим. Как и в тех случаях, когда дело их фирме приходилось иметь с женщинами-руководителями. Не особенно красивый, лысоватый, скуластый, с маленькими озорными глазами, но чертовски обаятельный Руслан прекрасно находил с ними общий язык. «Ты читал отчет аналитика?» — обратилась к нему Алина. «Нет? А что, должен был?» «Раз я прислала его тебе на электронный адрес, о чем попросила секретаршу сообщить тебе, значит, да. Надеюсь, Эля не забыла это сделать?» «Не забыла», — поспешил Руслан выгородить случайную любовницу. «Это я запарился. Так что там в отчете? Какие прогнозы?» «Неважные, Руслан Каримович». «Хреновые или просто хреноватые?» — уточнил тот. «Именно что хреновые», — перешла на доступный брату язык Алина. «Что так?» «Выживают нас». «Кто?» «Фирма Артемида». «Да ладно», — не поверил Руслан. «Вот уж нам не конкуренты. Что они предлагают клиенту? Подвальчики с фиговеньким оборудованием, куда только училки да слесари пойдут после работы, чтобы свои дрябленькие тельца подкачать. Не наш уровень, сестренка». «Устаревшие у тебя сведения, братец. С тех пор, как Артемида сменила владельца, во всех принадлежащих фирме клубах был произведен ремонт и замена старого оборудования на современное. Полностью поменялся тренерский и управленческий состав, стали тратить деньги на рекламу. То есть Артемида подтягивается к нашему уровню, и, что важнее всего, цены на абонементы у них почти не выросли. У нас тоже. Мы даже сбросили 10%. А они накинули 20%, но все равно заниматься в Артемиде в два раза дешевле, чем у нас». Алина подняла сложенные буквой «В» пальцы, подчеркивая сказанное, и повторила «в два раза». «Подумаешь, зато у нас престижнее». «Руслан, ты в курсе того, что сейчас в стране кризис? Многим уже не до понтов. Люди экономят на чем можно. Поэтому часть наших клиентов сейчас в Артемиде. Но это еще не страшно». «Ты меня не пугай». «Я как раз и хочу тебя напугать, чтобы чесаться начал. Так вот». «Самое паскудное другое. Политика фирмы направлена на то, чтобы нас подмять. И дело не только в явном занижении стоимости занятий. Главное, Артемида намеренно открывает свои клубы в непосредственной близости от наших». «И те, что уже были открыты, — начал догадываться Руслан. Да, совершенно верно. Давно действующие клубы меняют свои адреса». «Это плохо». «По прогнозу аналитика, если так пойдет и дальше, то мы через пару лет вынуждены будем либо закрыть свои клубы, либо переквалифицировать». Руслан, собрав пальцы в кукиш, собирался сказать что-то типа «а вот фигу», но тут затренькал селектор и раздался голос Эли. «Алина Маратовна, к вам журналисты просятся. Пускать?» «Какие еще журналисты?» «С телевидения. Что им надо? Интервью у вас хотят взять». Или хотя бы получить комментарии. Охранник на входе спрашивает, можно ли пропустить их в здание. «Нет», — рявкнула Алина. «И передай ему, что если хоть кто-то из репортерской братьи просочится сюда, уволю его к чертовой матери». «Ясно», — пискнула Эля и отключилась. Лина шумно выдохнула, чтобы успокоиться, но почувствовала себя не намного лучше. «Зря ты так с журналистами», — заметил Руслан. «С ними надо дружить». «Вот ты и дружи», — буркнула она. «Я бы с радостью, да вот только они со мной не хотят. Я персонаж малоинтересный для прессы, и собой не так хорош, как ты, и домработница моя жива-здорова». Он подался вперед. «Кстати, тебе теперь новую придется искать. Помочь?» «Как-нибудь сама справлюсь. Для тебя есть более серьезное задание. Необходимо узнать, кто стоит у руля фирмы Артемида». «А по документам кто?» «Семенова Татьяна Павловна». «Имя ни о чем не говорит». «Ясно, что на нее Артемида просто оформлена. Реально ею владеет кто-то другой. И я должна знать, кто именно». «Что ж, понятно. Надо знать своих конкурентов в лицо». «Я бы сказала врагов», — мысленно поправила брата Алина. «Меня хотят утопить, что, очевидно, именно меня, поскольку Олимпус — мое детище. Выходит, тот, кто купил Артемиду, меня ненавидит, поэтому хочет и моей физической смерти». «А если все не так?» — тут же возразила себе Алина. «Вдруг кто-то всего лишь стремится завладеть Олимпусом, вот и решил убить меня». К нам уже не раз подкатывали с предложением продать фирму, и Руслан был не против, но я всегда отвечала категорическим отказом. Если я умру, Олимпус быстро сменит владельца, и им наверняка станет тот, кто рулит Артемидой. А значит... «В общем, Руслан, я на тебя надеюсь», — вынырнув из своих неприятных размышлений, сказала Алина, подводя итог разговору. «Когда станет известно хоть что-то, сразу сообщай мне». «Есть, мой генерал!» Руслан вскочил с кресла и, щелкнув каблуками, дурашливо отдал сестре честь, после чего развернулся на 180 градусов и промаршировал к выходу. Когда дверь за ним закрылась, Алина достала сотовый и позвонила Дятлову, чтобы назначить ему встречу на завтра. Сегодня она никого видеть не хотела.